Две пары казаков-пластунов бесшумно ползали вперед, останавливаясь и замирая, как только луч прожектора начинал двигаться. Они были одеты во все черные, специально пошитые костюмы из черной ткани, наподобие тех, какие используют арабские лазутчики. На голове черный платок, в руках ткань серого, специально вываленного в грязи пыли одеяла из верблюжьей шерсти. По краям приметаны петли, так что, когда ползешь, одеяло волочится за твоими руками, накрывая все тело. Я остановился, и ты ничем не отличаешься от небольшого бесформенного бугорка на земле. Под этим одеялом не угадать человеческого тела. А здесь нет ничего нового. Точно такую же технику использовали арабские лазутчики-ассасины, приближаясь к казачьим деревням и стоянкам. Казаки почти никогда не выдумывали ничего своего. Приходя куда-то, они начинали учиться у местных. Одеяло для маскировки, черный костюм, черный или бурый платок и манера его повязывать, совсем как у женщин. Все позаимствовано здесь, кроме оружия. Оружие у лазутчиков-пластунов свое, в основном армейское. В армии служили все, много чему там научились. Основное — револьвер-наган, но не простой, с глушителем Максима и с небольшим фонарем, включающимся от клавиши рядом с барабаном на рамке. Наган — единственный из известных револьверов, позволяющих использовать глушитель. Немцы тоже используют револьверы с глушителем, но у них глушитель закрывает и барабан тоже. Для перезарядки приходится откидывать дверцу, а вес всего этого больше 2 килограммов. Гениальное изобретение бельгийского оружейного фабриканта Леона Нагана вмещает 7 патронов и весит намного меньше. А это не единственное их оружие. У каждого есть еще один пистолет. У кого Маузер, у кого Кольт, и кроме этого есть еще германская ракетница, заранее снаряженная вышибным зарядом. Вставить гранату с полукилограммовой боевой части и выстрелить несколько секунд, не больше. А после разрыва такого на бастионе живых не остается. Англичане не спят и даже не дремлют. Их лагерь в состоянии боевой готовности. Включены прожектора, обшаривающие ничейную полосу, между городом и крепостью. Наверняка и пулеметчики не дремлют. Англичане наверняка уже что-то знают. Но не может быть, чтобы в горах не было лазутчиков. Не может быть, чтобы не засекли казачий лагерь. Не может быть, чтобы не насторожились приходу каравана. Не может быть, чтобы не знали о том, что Касим аль-Хабейли рассчитывает вернуть себе трон. Это единственная крепость, который можно взять наскоком и в одиночку. Дальше все будет по-другому. Но именно эту можно. Потому что вряд ли кто-то подумает, что казаки двинутся именно сюда, а не напрямую, на столицу Бейхан. Но вряд ли кто-то подумает, что такими малыми силами казаки осмелятся атаковать. Но вряд ли кто-то подумает, что люди с пришедшего в город подозрительного каравана атакуют этой же ночью. Если подумает, то все, пиши, пропало. Они пропали, все до единого. Лукав, коварен и жесток, восток. Пластуны ползут медленно, ощупывают почву перед собой. Никто не знает, есть мины или нет. Предположение такое, что нет. Оно основано на том, что в полосе отчуждения видели ребенка, пасущего коз. Ставить мины... Само по себе занятие муторное, и если на войне оно оправдано, то в мирное время, в относительно мирном месте, обозначений нет, ограждения в виде колючки нет. Кто-то обязательно зайдет на минное поле и подорвется. Мина не выбирает, она просто взрывается и отнимает чью-то жизнь. А выяснять отношения с местными никому не хочется, равно как и платить каждый раз кихит. Выкуп за кровь. Так что, наверное, мин нет. Но каждый из пластунов проверяет. Местная почва после окончания сезона дождей сухая, как камень. Это усложняет проверку. Ее не проткнуть, даже саперным щупом. Поэтому казаки полагаются на автоматный шомпол, без добора и руки. Руки пахарей, привыкших к земле и прошедших армейскую школу. Пластуны теперь направлялись в отдельные разведроты. Они должны были в случае войны проникать на железнодорожные станции, охраняемые мосты, аэродромы противника, жечь и подрывать вражескую технику. Поэтому их и не пугает ни ищущий свет прожектора, ни пустая, совсем почти без укрытий земля. Это почти то же самое, на чем они тренировались. Они ползли, а сослуживцы смотрели во все глаза и, если кого видели, забрасывали камнями. Но неудача не останавливала, а заставляла идти снова и снова. Камни не останавливали, они учили, потому что тот, кто успевает подобраться близко, забрасывал камнями уже наблюдателей. Автоматы шомпал, но больше всего руки. Обычно, когда закладывают мину, поверх нее насыпают либо рыхлую почву, которая слежится, либо сырую, которая высохнет. Ни один человек в сколь-либо здравом уме не станет трамбовать землю над миной. И в том, и в другом случае земля как бы проседает немного, но для опытного человека это заметно. Просевшая и немного не такая структура земли, особенно если смотришь на это место с расстояния в несколько сантиметров. Но мин нет. Зато есть змеи, скорпионы, сороконожки, некоторые из которых ядовиты. Все вплоть до пустынного кота, который, наверное, приходит за отбросами и, почуяв незнакомый запах, может занервничать и дать опытному наблюдателю понять, что дело неладное. Метр за метром. Когда-то они учились ползать с инструкторами, стоящими на спине, так, чтобы не сбросить, и не торопиться. Если нужно, ползти всю ночь. Если нужно, две, три ночи. А днем лежать, как мертвым. Но тут все проще. Прожектор, палка о двух концах. Он слепит и полностью лишает не только ночного зрения, но и зрения вообще. Если не верите, найдите прожектор, встаньте за него ночью, проверьте. Сильный свет не лучше, чем его полное отсутствие. Сильный свет лишает глаз возможности различать нюансы. Умные люди ставят источники света равномерно и не полагаются на прожектора. Но тут этого и нет, и не может быть. И так крепость уж сильно не похожа на постоялый двор. Еще один просчет безопасности. Вынужденный, но просчет. Чем ближе к стене, тем безопаснее. Потому что стража инстинктивно освещает дальние рубежи, стараясь заметить признаки возможного нападения, тем раньше, чем это возможно. И чем ближе они к насыпному валу, который здесь за место крепостной стены, тем больше они уходят под луч, тень. Они сами становятся тенями, которые воспаленные из-за сухих ветров, ослепленные ярким светом глаза стражников, не могут увидеть. Метр, еще метр. Вот они уже прошли, почти. Резкий подъем — это уже стена. Арабы не умеют класть крепостные стены из камня наподобие европейцев. Крепости с каменными стенами на востоке все до одной принадлежат европейцам. Европейским рыцарям, храмовникам, отстаивавшим гроб Господень. Арабы делают крутые конусообразные стены из земли, по которым можно подняться. Наверху может быть невысокое каменное укрепление. Это уже свидетельство более позднего европейского влияния. Так укрепляли крепости англичане и немецкие инженеры, находившиеся на службе у османов. В начале века Восток только чудом не попал под немцев. Они ползут еще медленнее, дают отдохнуть не рукам, а глазам. Нельзя смотреть на прожектор, нельзя смотреть на свет. Один взгляд может лишить ночного зрения на всю ночь. Но даже так, рассеянный свет, неестественный, не дневной свет, все равно портит зрение, не дает видеть в темноте. Надо дать глазам максимальную передышку, поэтому ты смотришь в землю и ползешь, не думая о том, что, может быть, тебя заметили. Если заметили, узнаешь первым, по крику и автоматной очереди. Самые опытные пластуны ползают в таком случае вообще с закрытыми глазами, открывая их лишь изредка. Они не выбирают дороги, ползут по памяти. Точно так же подземные водоводы, кяризы рыли слепцы. Отцы ослепляли в детстве своих сыновей, чтобы те могли продолжить работу. Прожектор уже совсем рядом. Совсем-совсем рядом. От него чувствуется жар, как от печи. Только бы он не был с бронестеклом. Говорят, такие есть и именно у англичан. Готовясь к войне, они делали прожекторы с бронестеклом, чтобы не гасли под градом мелких осколочных бомб. Прислуга — плевать, у короля много. Кажется, пришли. Две тени, почти призрачные, поднимаются на взгорке, целясь прямо в исторгаемую прожектором слепящую тьму. Глаза их закрыты, но свет такой силы, что проникает и через веки. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Изумленные крики прислуги. Они не ожидали, что прямо перед ними, как из-под земли, вырастут люди. Да чего там люди? В своих бесформенных плащах они похожи на кого угодно, но только не на людей. Джинны. Фонари погасли, и тут же два других пластуна встали в полный рост. Эти берегли глаза, не понимая взгляда на свет ни на секунду. Ползали следом за товарищем. И теперь они были в преимуществе перед всеми. Они не засветили свое ночное зрение и теперь могли видеть. Луч фонаря закрыт специальной маской. Только тоненький лучик света указывает туда, куда целится револьвер. Хлоп-хлоп. Оседает прислуга у пулемета. Пулемет все-таки не совмещен с прожектором. Может работать отдельно. Звук выстрелов не громче, чем шум шагов по деревянному полу. Хлоп. Падает еще один, засуетившийся. Хлоп. Противник с необычайной, явно выработанной годами тренировок по суперплессу ныряет вниз под защиту каменного брустера. Это уже не местный бандит, не абуит отморозок. Бери выше. Даже в критической ситуации, потеряв зрение, он помнил, что сначала надо подать сигнал тревоги и только потом отбиваться. С хлопком из-за брустера взлетает красная ракета. Вырюхались. Каждый казак был вооружен до зубов, и Велихов исключением не был. Его старый Браунинг-бар, прошивающий стены, был у него в руках, а на боку в специальной кобуре короткоствольный пистолет, пулемет Маузера, которым можно было действовать в ограниченном пространстве, и пули которого пробивали по 2-дюймовые сосновые доски за раз. Гранаты. Запасные магазины в перевязи, а сверх того труба легкого 60-миллиметрового миномета, из которого стреляли без плиты, просто придавая возвышение на глаз. Труба была навьючена на спину, как на ишака. Ни треноги, ни плиты не было. Собирались стрелять на глаз. Рядом лежал Степнов, опытный казах с кубанского войска. У него был пулемет «Дарна» под германский патрон и запасные ленты в большом фанерном коробе за спиной. — Тихо все! — шепотом сказал он. — Не каркай! — осадил его Велихов. — Да... — сказал тихо казах и, повернувшись к нему, добавил. — Ты, брат, если чего, меня живым не оставляй, ладно? Самому у себя грех, а этим живым не хочу попадать. — Заткнись, — сказал. Резко осадил его Велихов и добавил. — Сам от грехов бежишь, а меня о грехе бросишь? Помолчал и добавил. — Ладно, и ты меня, если что. — Раз просишь, сделаю. Все понимали, что если атака дерзко до безумия провалится, пощады не жди. Сторонников в городе у них не будет, и те, кто клялся в верности, будут громче всех требовать смерти. Легкой смерти не будет. Либо разорвет толпа, либо добьют женщины небольшими кухонными ножами, изуродовав еще живых. Могут и придумать что-то особенное, например, закопать заживо или повесить вверх ногами. Впереди погас один прожектор, потом через пару секунд другой. С шипением вспыхнула ракета. Врюхались. «Казаки!» — взревел Велихов. «В атаку! Марш! Марш!» Раньше, еще лет 30 назад, казаков в атаку нес добрячий боевой конь. Сейчас каждый казак и нес столько, сколько он не решился бы нагрузить на своего коня. Сам Верехов тащил на себе, по прикидкам, килограмм 45. Они бежали вперед, в гору, к насыпи, с хриплым криком и воем, и не было силы, способной остановить их. На вышках опомнились. На одной из них заговорил пулемет, щедро сея смерть, но тут же их пулеметчики открыли ответный огонь, и пулемет заткнулся. Верехов видел, как от щита полетели искры, как что-то вспыхнуло. Да где снайперы, мать их? Сердце бухало в ушах так тяжко, что он больше ничего не слышал, кроме далекого «А-а-а-а-а». Потом он осознал, что кричит сам. Стены были все ближе. Время уходило, как песок сквозь пальцы. За спинами что-то взорвалось, осветив их вспышкой. Он не знал, что это. Стена была совсем рядом. «Давай сюда!» Кто-то толкнул его, и он понял. Время разворачивать миномет. Он упал на землю, повернулся. Кто-то сдернул тяжеленную трубу со спины. «Давай! Осветительный!» Со звуком «понг» минометная мина вылетела из ствола и взлетела над укрепленным лагерем. Вспыхнула где-то там, в вышине, освещая картину битвы. «Вперед!» — прохрипел он. Степно был рядом, он уже достиг самой стены. Она была сложена из камня, принесенного с гор, метра два-два с половиной в высоту. «Помоги!» Дерехов сложил руки, прижался спиной к стене, и пулеметчик взобрался по нему на стену. Штурмовые лестницы не использовал почти никто. Все перебирались, как могли. Руку. Степнов отстрелял ленту, протянул руку, и они перевалились через стену под огнем приходящих в себя абуитов и, скорее всего, англичан. Кто и где был, ни хрена не было понятно. Управление было потеряно. Дерехов, прижавшись к земле, перехватил свою винтовку. Осветительная мина уже догорала, но света было достаточно, и он увидел что-то напоминающее укрепленное пулеметное гнездо. Он начал обстреливать его, кладя туда пулю за пулей. Мина погасла, магазин закончился, он начал перезаряжать. Рядом передернул затвор Степнов. «Готов!» Снова с фырчанием взлетела мина, полыхнула в высоте неземным голубоватым светом. Меж казарм занимали оборону уцелевшие. Явно ими кто-то командовал. «По огневым точкам!» — заорал Верехов, надеясь, что его кто-то слышит. Рядом застучал Дарн, и он тоже открыл огонь, стреляя во все, что напоминало цели. Стреляли и в ответ. Он увидел, как заработал пулемет из окна одной из казарм, и понял, что там собрались те, кто готов сражаться до конца и всерьез. Они не сунулись на улицу, и у них был пулемет. Рядом кто-то плюхнулся, тяжело плюхнулся. Он повернулся и узнал Бадакова. Он не был ранен и держал тяжелую снайперскую винтовку. — Что за нах... — Длинный смотал! — в ответ заорал он. — Вбили его, сука! Разбираться было некогда. — Бей по пулемету, выбей его! Вместо ответа Бадаков начал устанавливать винтовку на сошки. Велихов отметил, что, судя по стрельбе, а она доносилась и справа, и слева, большинство казаков перебрались через стену. Другое дело, что маневра у них нет. Вобьют только так. Рядом оглушительно бухнула винтовка, и тут же еще раз. Откуда-то с крыши им ответил пулемет. Пулеметчик попался опытный, почти с первого раза добился накрытия опасной цели. Их осыпало землей и каменными осколками, выбитыми пулями со стены. Вскрикнул Степнов. «Огонь на пулемет!» Мина снова погасла, снова упала темнота. Рядом разверенно бухала винтовка, подавляя одну огневую точку за другой. Потом Верехов услышал, как где-то справа отрывисто захлопал автоматический гранатомет и понял, что его перетащили таки через стену. Через секунду прямо по урезу домов легла четкая серия разрывов. Гранатомет заглох, вставляли новую обойму. снова закончился магазин. Он расстрелял еще и еще. Снова отработал гранатомет. Серия разрывов легла между домами, осколками выкашивая тех, кто занимал там позиции. Казаки стреляли, перезаряжали и снова стреляли. Огненные трассы полосовали ночь. Абуиты не успевали задействовать пулеметы, их выбивали один за другим. Кончились патроны, Велихов бросил тяжелый и неудобный бар на месте, примкнул металлический уродливый приклад к маузеру. — Казаки! — заорал он. — Примкнуть штыки! Снова закашлялся и умолк на полуслове гранатомет. — В штыки! В атаку! Они поднялись и бросились вперед, все, кто был в силах. До крайних домов было 70 метров. Велихов бежал и поливал огнем маузера просто на подавление, чтобы не дать поднять головы обороняющимся. Когда автомат бессильно лязнул, что-то подняло его сзади и с силой шмякнуло на землю. Он упал, не понимая, жив ли, нет. Кажется, жив. Поднялся, пополз вперед, сначала на четвереньках, потом поднялся. В одном из домов ожил пулемет. Велихов сам не помнил, как подобрался к дому. Здесь уже лежали трупы, то там, то тут. Он постоянно попадал на них. На улице никого не было. Гранатомет выкосил всех. Он подобрался к стене. Пальцы нащупали в подсумке ребристое тело гранаты. Выдернул чеку, он приподнялся и засунул ее в импровизированную бойницу. Раздался предупредительный крик, пулемет умолк, грохнуло. «Майн Гот!» Невлажными или двигающимися пальцами он перезарядил маузер, пошел вперед. Открылась дверь, на него выскочил кто-то, весь черный и с чем-то в руке, то ли с ножом, то ли с саблей. Маузер грохотнул, и камикадзе рухнул под ноги. Велихов добрел до распахнутой двери помещения, откуда он выскочил, и, не глядя, опорожнил туда магазин, снова перезарядил, забрел внутрь, сам не зная зачем, упал. Оглушительно пахло порохом, кровью. Он чиркнул спичкой. Ее неверный свет высветил искаженное, залитое кровью усатое лицо. Брошенный Брен с толстым барабанным магазином. Потом спички погасли, обожгли пальцы. Кто-то сунулся, ударил луч фонаря. Свои. Берехов попытался подняться, но ноги не слушались.